«Красный корсар» и его место среди морских романов Купера. 15 октября 1806 года погожим осенним утром из Нью-Йоркской гавани отплывало торговое судно «Стирлинг», держа курс к берегам Англии. Среди матросов, собравшихся на палубе, чтобы проститься с землей, можно было заметить высокого, хорошо сложенного юношу, почти мальчика, с умным выпуклым лбом и задумчивыми серыми глазами. Это был Джеймс Купер, 12-й из 13 детей судьи Уильяма Купера, одного из самых богатых людей штата Нью-Йорк. После того, как за шалости он был исключен из Йельского колледжа, на семейном совете решено было отправить юношу матросом в дальнее плавание. И вот он уходит в свой первый рейс. Ему предстояло увидеть многое: хмурый Лондон, и знойные берега Испании, гранитные заставы Гибралтара и лазурь Средиземного моря. У берегов Португалии судно с трудом избежало стычки с пиратами, а потом матросам довелось столкнуться с не менее опасным врагом — вербовщиками, насильно набиравшими рекрутов на английские суда. Джеймс прослужил во флоте 3 года, сначала на море, затем на Великих озерах. Он стал настоящим моряком и, по воспоминаниям близких, на всю жизнь сохранил облик морского волка, энергичного, храброго, с резким и прямым характером. Но именно первое плавание было самым удивительным в жизни будущего писателя, оно оставило глубокий след в его памяти и воображении и принесло материал для будущих романов. Море осталось для Купера символом мужества, воли и борьбы сильных духом. В своем творчестве Купер снова и снова возвращался к морю и морякам. Написал историю американского флота. В разное время создал больше дюжины морских романов, лучшие из них «Лоцман», 1823 год, «Красный корсар», 1827 год и «Морская волшебница», 1830 год. Романы, в которых образ моря оказался неразрывно связанным с борьбой американского народа за свою независимость. Купер был в числе тех первых писателей Америки, которые живо интересовались историей своей страны. А здесь главное место принадлежало войне за независимость. И писатель, выросший в атмосфере воспоминаний о недавних битвах, естественно, должен был сделать события 1776-1783 годов одной из центральных тем своих произведений. Он и хотел это сделать в целой серии романов о войне, но замысел так и остался неосуществленным. Писатель чувствовал противоречие мечты и действительности. И хотя не сомневался в том, что освободительная война справедлива, сумел прославить ее лишь в отвлеченной романтической форме. В образах мужественных людей, закаленных вечным единоборством с неукротимой стихией, писатель опоэтизировал борьбу за свободу против тирании. Так возник в его творчестве совершенно новый литературный жанр — романтический морской роман, герой которого, пират и контрабандист, бросает вызов военному флоту английского короля. По словам самого писателя, мысль об историческом морском романе подал ему Вальтер Скотт своим пиратом. Одновременно на молодого писателя оказали влияние романтические поэмы Байрона, замечательного английского поэта и непримиримого борца против всякой тирании. Байроновский символ прекрасной природы, свободной от насилия и деспотизма, это фигура благородного разбойника, мстящего за несправедливость. Вот что воспринял Купер у Байрона. Но заимствованный образ наполнился у Купера более конкретным историческим содержанием. Причем в выборе общественного типа и обстановки Купер, как всегда, проявил подлинное историческое чутье. Корсар совершает свои подвиги за 1,5 десятка лет до войны американцев за независимость. Писатель показывает, как зрели освободительные стремления в американских колониях. Англия жестоко эксплуатировала свои заокеанские владения и всеми средствами стремилась приостановить рост экономической независимости колоний. Американцам запрещалось развивать промышленность, которая могла конкурировать с английской. Они не смели производить сталь и железо, торговать шерстяными изделиями, свободно ввозить и вывозить товары. Но, несмотря на колониальный гнет, страна все более развивалась экономически. Еще в 1748 году один шведский путешественник, Петр Кальм, побывавший в Америке, писал, что английские колонии так увеличились в богатстве и населении, что скоро будут соперничать с Англией. Суровые предписания короля и парламента постоянно нарушались, особенно процветала контрабандная торговля, и американские купцы-полупираты дерзко бороздили воды, несмотря на самые крутые меры, которые принимала владычица морей, чтобы сохранить свое господство на морских рынках. С начала 60-х годов XIX века были введены новые налоги и изданы законы, которые ущемляли политические и экономические права колоний. Страна ответила массовым неповиновением. Прокатилась волна манифестаций и митингов. Народные движения протеста возглавили общества и клубы. Из них самыми активными были «Сыны свободы». Они вели боевую агитацию против политики англичан, сопротивлялись действиям властей, нападали на таможенников и королевских судей. Потребовалось более 10 лет, чтобы американцы взялись за оружие, но первые ростки освободительного движения появились в конце 50-х, начале 60-х годов. В это время и развертывается действие романа Купера «Красный корсар». Писатель выбирает своего героя среди тех американских приватиров, которые, борясь за право свободной торговли и рискуя жизнью, нарушали драконовские законы английского короля. «Приватиры этой части света, — пишет сам Купер, — принимали самое деятельное участие в колониальных распрях. Они отличались тягой к порядку и рыцарственностью, которой трудно было ждать от профессиональных авантюристов, сражающихся за такую недостойную и даже презренную цель, как нажива. Но особое положение Америки вынуждало пускаться в эти сомнительные предприятия людей более высокого происхождения, нежели европейские пираты». Роман начинается с праздника по случаю победы над французами. Несмотря на тупость генералов, британское оружие восторжествовало. Американские колонии, участвовавшие в этой войне на стороне Англии, тоже празднуют победу. Все ликуют и рукоплещут, и на фоне внешне слепой преданности королю Купер рисует образ корсара, отщепенца, мечтателя, который чувствует необходимость отстаивать национальную свободу. В отчаянии от того, что соотечественники даже не помышляют об избавлении от тирании, он в одиночку ведет свою войну за независимость. Романтичен его облик, недостижимыми кажутся его вольнолюбивые идеалы, никто из окружающих их не разделяет, но мечта о свободе подсказана самой историей. Команда его корабля состоит из сброда со всей Европы, по их воле он должен атаковать любые суда, но сам счастлив, только тогда, когда своей рукой сбрасывает в воду флаг Англии. Ему важнее унизить клевретов английского короля, нежели добраться до его казны. И, победив королевский фрегат, он гордо топчет ненавистную эмблему тирании. Мечта о независимой Америке воплощена в страстном желании корсара иметь собственный флаг. Пока не свободна его страна и нет ему покоя. Остальные герои романа такие же одинокие и неприкаянные. Корсар мечтает о национальной независимости, Уайлдер ищет семью, миссис Уиллис тоскует по сыну. В конце романа все они освобождаются от чувства одиночества и бездомности, но главную победу символизирует флаг, который с гордостью поднимает умирающий корсар. Образ корсара двойствен. Купер-патриот восхищается его благородством, бескорыстием, жаждой свободы. Купер-благонамеренный буржуа побаивается греховности корсара перед Богом и, главное, беззаконности его действий. «Трудно поддерживать порядок, не основанный на законной власти», — рассуждает автор. Купер сочувствовал простым людям, остро ощущал враждебность человеку волчьих законов буржуазного общества, но сам он был крупным землевладельцем и благонамеренным гражданином. Не случайно его корсар, первым восставший против англичан, не считает себя достойным открыто участвовать в войне за независимость. Но правда искусства сильнее авторской ограниченности, и корсар остается в памяти читателя героическим поборником свободы. Весь облик его дополняется замечательным образом моря, с которым он составляет как бы единое целое. Море не только фон, не только эмоциональный ключ к настроению героя, но и зеркало смятения, одиночества, суровой решимости корсара. Точно так же, как лесные дебри в романах о кожаном чулке, море — пристанище гонимых, убежище от стеснительных общественных уз. Корсар говорит, что он рожден морской стихией. Уайлдер не помнит иного дома, кроме корабля. Для них обоих покинуть море значит перестать дышать. Только здесь они счастливы по-настоящему, земля не привлекает их. Но если океан уносит корсара от его врагов, то он же и свирепый противник, который каждый миг грозит моряку, каждое мгновение испытывает его волю и характер. И истинный герой тот, кто чувствует себя хозяином океана, кто не подчиняется ему. Корсар много раз выводит свой корабль невредимым из бурь и сражений. Это искусство — доказательство силы и духовной красоты героев. И воплощением этих качеств становится корабль, первый помощник моряка в борьбе. Они неотделимы друг от друга. Рядом с благородным преступником Купер рисует комические типы благородных моряков. Речь идет не о пиратах, которых Купер вовсе не идеализирует, показывая их страсть к наживе, а о неразлучной паре друзей и воспитателей Уайлдера, Ричарде Фиде и Сципионе. Образ моряка Краснобая, который к месту и не к месту вставляет морские словечки, не был нов в литературе. Он восходит еще к смешным чудакам английских писателей XVIII века. Ричард Фид был бы мало интересен сам по себе, если бы не его друг-негр, с которым он более двух десятков лет бороздит все моря и океаны. Образ Сципиона бросает новый свет на традиционный тип брюзгливого добряка и придает особое значение воркотне матроса. Фид вечно спорит с другом, придирается к нему и неизменно сохраняет вид крайнего превосходства, но все это кажущееся. Под оболочкой грубости и невежества и хвостовства скрывается нежная любовь к негру и уважение едва ли не большее, чем к мистеру Гарри. Потешаясь над Сципионом, Фид на самом деле считает его самым умным и благородным. Болеет душой за унижение, которое терпит негр из-за своей черной кожи, и уверен, что кристальная чистота Сципиона делает его подлинно белым. Именно благодаря Фиду мы узнаем истинную цену высоким душевным качествам Сципиона. Негр — оригинальное создание Купера. Он немногословен, и шумный хвастливый товарищ часто берет над ним верх, но у читателя нет никаких сомнений, что прав-то всегда Сципион, что он умнее, искуснее и благороднее своего товарища. Он бескорыстен, в то время как Фид не упустит случая получить подачку. Глубоко драматичные эпизоды, когда этот человек, знающий, умный, должен покорно замолкать в спорах с белыми, отлично помня, что с его цветом кожи ему никогда не доказать свою правоту. Сципион резко отличается от традиционных образов негров в литературе Америки того времени, в том числе и от негра-слуги в романе «Купер шпион». И такой силой и благородством наделил писатель своего героя, что сцена его смерти, чисто служебная, так как позволяет обнаружить ошейник, нужный для узнавания Уайлдера матерью, приобретает значительность и становится одной из центральных и самых сильных в романе. Смерть Сципиона и невозможность для корсара воспользоваться той самой свободой, ради которой он отдал свою жизнь, придает всей книге трагический оттенок, несмотря на то, что независимость завоевана. Стремление контрабандиста, бороздящего океаны, вырваться из гавани, освободиться от произвола английских властей, его любовь к свободе — не что иное, как предвестие той жажды политической независимости, которая сжигала корсара. Ни в одном романе не было такого резкого противопоставления безвестного героя чванливому английскому аристократу. «Англичане — вот истинные пираты, захватившие в свои руки власть», — говорит Тиллер. Действительно, губернатор Корнбери из-за денег готов на любую подлость, вплоть до измены своему долгу. В то же время сплоченность, дружба и красота царят на борту волшебницы. Ее матросы ничем не напоминают свирепых жадных пиратов, которых держат в узде корсар. Нигде еще с такой ясностью не выступала мысль Купера, что далекая от условностей и несправедливых законов жизнь на море способствует свободной игре человеческих чувств, делает естественными проявления благородства, ума, силы воли и духовной красоты. Бригантина становится как бы символом бегства от угнетения, которое царит в буржуазном обществе. Команда волшебницы — это содружество счастливых людей, сынов свободной стихии, волны, которые рассекает их волшебный корабль. Волшебный. Видно, без волшебства в то время уже не мыслил писатель осуществление идеи свободной радостной жизни. Задуманная историческая повесть об истоках нации превратилась всего лишь в романтическую идиллию, окутанную дымкой сверхъестественного, которая придает всей книге сказочный несбыточный характер. И элегический ее конец — это может быть выражение тоски о несбыточности мечты, какой стала для ее автора борьба за свободу и справедливость на фоне современной ему буржуазной действительности. Майзельс. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Май 1990 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.